Мне нужен Мохтар аль-Курайш, пожалуйста. Спасибо, я подожду. На сей раз агента сумели отыскать. Он как раз вернулся из мечети Аль-Ахар после молитвы. Мохтар, салям алейкум. Скажи-ка, ты можешь сейчас на некоторое время оставить своих учеников? Превосходно. Вылетай ко мне в Рим. Речь пойдет о продолжении того небольшого заседания, которое я тебе поручил. Опять поработать вместе с твоим излюбленным врагом? Нет, пока рано. Если потребуется, свяжешься с ним в Иерусалиме. О, всего на недельку-другую, не более. Ну да, в театре Марцелла, как обычно, и, главное, полнейшая секретность. Он положил трубку, улыбаясь. Его доверенным лицом был никто иной, как профессор знаменитого университета Аль-Азхар с кафедры изучения Корана. Фанатик, яростный защитник устоев ислама. Заставить работать вместе араба и еврея, агентов двух самых грозных ближневосточных спецслужб, направив их деятельность на сохранение драгоценнейшего секрета католической церкви, вот пример правильно понятого экуменизма. Мохтар аль-Курайш попал в поле зрения к Альфу еще в ту пору, когда тот был нунцием в Каире. Дипломат и догматик поладили. Каждый угадал в другом то же, пожирающее изнутри тайное пламя. Это привело к тому, что между ними неожиданно завязалось даже что-то вроде дружбы. Только палестинец не пытался, подобно ему, воспарить духовно путем эротических священнодействий, он был всего лишь сексуальным маньяком. Издав нежный стон, Соня открыла глаза. Кальфо тотчас положил телефон на пол и склонился над красавицей. Глава 33. «Возвращайся в Рим, Мохтар. Совету братьев-мусульман удалось убедить Хамас в важности этого дела. Одних терактов недостаточно, чтобы защитить ислам, если божественную природу Корана или священную персону пророка, благословенное имя его, запятнает хотя бы тень сомнений. Но есть одна вещь». Мохтар аль-Курайш усмехнулся. Он этого ждал. Его бронзовая кожа, мощная мускулатура и малый рост — составляли живописный контраст с высокой узкоплечей фигурой собеседника Мустафы Машалура, почитаемого всеми студентами Каирского университета Аль-Азар. «Речь идет о том, что ты поддерживаешь отношения с евреем, о самом факте твоей дружбы с ним. Он спас мне жизнь во время шестидневной войны в 67 году. Я оказался один, без оружия, в пустыне. Наша армия обратилась в бегство. Его танк шел прямо на меня. По всем законам войны он должен был меня раздавить. А он остановился, напоил меня и оставил в живых. Он еврей, но не такой, как другие. Тем не менее, это еврей. И уж кому как не тебе знать, что он не простой еврей». Они остановились в тени минарета Аль-Гари. Даже теперь, на исходе ноября, бледная кожа старца не выносила солнечных лучей. «Не забывай слов пророка. Будьте врагами евреям и христианам, а не в дружбе между собой. Тот, кто принимает их за друзей, равняет себя с ними, и Аллах не направляет тот народ, который сбивается с пути». Пятая сура. «Ты знаешь священный Коран лучше, чем кто бы то ни было, Муршид». Муршид — уважительное обращение к суфийскому наставнику, персидский. Это обращение означало нечто вроде верховного наставника, именуя его так, Мохтар тем самым выражал особое почтение, но ведь и сам пророк без колебаний вступал в союз со своими врагами для пользы общего дела. А его образ действия для нас закон и пример, даже во время джихада. Ни евреи, ни арабы не заинтересованы в том, чтобы вековые основы христианства были поколеблены. Верховный наставник взирал на него с улыбкой. «Мы пришли к этому заключению задолго до тебя, потому и предоставляем тебе свободу действий. Но помни всегда, что ты потомок тех, кто видел, как в мир явился пророк, благословенное имя его. Веди же себя так, как пристало тому, кто носит славное имя Курайш. Пусть дружба с этим евреем никогда не заставит тебя забыть, кто он и на кого работает. Масло и уксус могут оказаться в одном сосуде, но они никогда не смешаются. Будь покоен, Муршид. Курайша укус еврея ни за что не проест. У меня шкура дубленая. Я знаю этого человека. Если бы все наши враги были похожи на него, быть может, на Ближнем Востоке уже воцарился бы мир».